в два раза увеличивают плотность, в том случае, если мужик действительно плотный. На голове у него была хорошая кепка-восьмиклинка, тоже бежевая. Не скрывает ли она хорошей бежевой лысины? Оказалось, скрывает. Точнее, скрывала. Он снял кепку и помахал ею на свое тяжелое лицо, покрытое нехорошим городским, то есть опять же бежевым загаром. Потом водрузил головной убор обратно. Вообще мужик был весь в различных тонах бежевого. Темно-бежевый пиджак он нес за вешалку на плече. На вид ему, не пиджаку, а мужику, было что-то в районе 50. На самом деле ему было не в районе 50, а точно 50. Он, Семен Михайлович Кочевой, вчера прилетел в Симферополь, переночевал там у друга, а ранним-ранним утром на обкомовской «Волге» помчался в Коктебель, чтобы первым принести в писательскую обитель радостную весть. Когда расстояние сократилось шагов до 50, он чуть притормозил, нацепил очки, вгляделся, распахнул объятия и с криком «Роберт!» устремился к близкому, как он полагал, литературному человеку. «Роберт, родной, веришь? Сбылось! Наши взяли Прагу!» Он был Роберту макушкой чуть повыше плеча. Объятие получилось односторонним и нелепым, тем более что потрясенный Роберт стоял столбом. Обниматься с Ваксоном товарищ Кочевой явно не собирался, очевидно, не полагалось по иерархии. Однако сунул в его сторону победоносную ладонь. Она, ладонь, повисла в воздухе. «Поздравляю, ребята, поздравляю! И вы меня поздравьте! Нет, каков Брежнев? Нет, каково наше политбюро? Решились, наконец-то! Показали себя настоящими коммунистами! Вся дубчиковская брашка взята под стражу!» Он снова направил ладонь в сторону Ваксона и как-то вроде бы слегка удивился, чего, мол, не берет. И тут Ваксон взревел неистовым от ужаса голосом: «Свиньи! Палачи!» Кочевой покачал головой с некоторой товарищеской укоризной. «Ну, это уж вы слишком! Они, конечно, не палачи, но свиньи — это уж точно! Хотели нашу революцию продать за доллары и дойче марки!» «Заткнись, говно советское!» Еще более страшным голосом взревел Ваксон и пошел прочь. В номере Тушинских яблоку было негде упасть. В середине комнаты на полу стоял знаменитый приемник Яна, огромный и серебристый «Зенит-Трансокеаник». Растянутые короткие волны помогали обходить зоны глушения. Говорил диктор BBC, сегодня в 2 часа утра военно-воздушными войсками Советского Союза произведен захват Пражского аэропорта. Высаживается огромный десант. Десантные машины на большой скорости устремляются к центру города и отцепляют партийные и правительственные здания. По непроверенным еще сведениям, все руководство республики во главе с Александром Дубчиком арестовано. Десантом захвачен дворец президента Свободы на Вышеграде. Президентская гвардия не оказала сопротивления. От всех границ в глубину страны идут танковые армии стран Варшавского договора. Ян, Антоша, Кукуш, Гладиолус, Атаманов, Ваксон, Вертикалов, Грамматиков, Нелла Аххо, Таня Фалькон, Ралисса, Нина Стажарова, Ал Ослябе сидели вокруг радио, кто на полу, кто на диванных валиках. В дверях террасы стояли Юстас, Роберт и Мила Колокольцева. Женщины плакали, мужчины молчали, некоторые с мокрыми глазами. Янг, попробуй средние волны. Мрачнейшим голосом попросил большой знаток разных волн Кукуш Октава.